В реальной истории можно назвать один город, едва ли не древнейший из тех, что обнаружены археологами, который был хорошо известен авторам Библии. Это Иерихон, расположенный в 25 километрах северо-восточнее Иерусалима. Иерихон встречается в библейских книгах достаточно часто. Как считают специалисты, город был построен примерно за 8000 лет до новой эры. Однако нет абсолютно никаких оснований отождествлять с ним легендарный Енох. Стих 18. У Еноха родился Ират, Гайдат. Ират родил Мехиаэля, Малелиила. Мехиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. Авторы библейских книг проявляли пристальный интерес к генеалогии персонажей. Причин в основном было три. Во-первых, семейные связи любого уровня чрезвычайно важны в родоплеменном обществе. Генеалогии же служат для того, чтобы соответствующим образом подгонять того или иного индивида под социальный ранжир. Во-вторых, генеалогии позволяют заполнить исторические пустоты, те промежутки времени, в которые с точки зрения летописцев не происходило решительно ничего или почти ничего, заслуживающего внимания. Вместо того, чтобы глубокомысленно молчать, хроникеры достаточно с почтительностью перечислять внушительный ряд предков. В-третьих, библейские генеалогии прекрасно служат еще одной цели – быстро и экономно упомянуть обо всех племенах или группах племен, которые не являлись прямыми прародителями израильтян. С историей последних в основном и связаны библейские тексты. Только упомянуть и покончить с этим. Таким образом, авторы Библии избавляются и от Каина, и от его потомства, поскольку никто из детей Каина не является по прямой линии прародителем рода Израилева. Из-за того, что в тексте Библии короля Якова глагол «родил» применяется в значении «размножаться», «производить потомство», вместо собственно «родить», относящегося, очевидно, к особям женского пола, последующие фрагменты Библии получили название «рождений». В пересмотренном стандартном тексте Библии слово «рождение» опущено, и стих читается так. «У Еноха родился Ират, и Ират был отцом Мехиаэля, и Мехиаэль был отцом Мафусала», и так далее. Стих 19. «И взял себе Ламех две жены, имя одной – Ада, имя второй – Цилла, Селла». Это первое в Библии упоминание о многоженстве. И трудно определить, относятся ли авторы Библии к этому факту с осуждением, ибо никаких оценок его не встретишь ни в этой, ни в какой другой книге Библии, написанной до момента Вавилонского плена. И еще одно новшество. Со времен Евы нигде в упоминаниях о женщинах они не назывались по именам. На всем протяжении этой довольно внушительной библейской книги сохраняется известная диспропорция между числом персонально поименованных мужчин и женщин. Впрочем, эта же несправедливость сохраняется и во всех небиблейских исторических сочинениях. В течение долгого времени общественное мнение считало заслуживающими внимания лишь имена и деяния мужчин. Стих 20. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами».